Серия 9. Нижние ярусы замка Ридемарт всегда внушали страх. Кто бы сюда ни спускался, будь то опытный воин или неокрепший юноша, лишь недавно поступивший на службу, каждый невольно старался покинуть эти места как можно скорее. Безусловно, про замок ходили слухи. Безусловно, сидя ночью возле костра, юные жители центра Ридемарт рассказывали друг другу будоражащие кровь истории о духах, что бродят по коридорам этого огромного сердца общины, о криках, что якобы можно услышать каждую ночь из подвалов и темниц замка, о неведомых чудовищах, что лакомятся каждым, кто посмеет спуститься в его темные коридоры. Эти истории жили ровно столько же, сколько стоял на этом месте сам замок, и будут передаваться из уст в уста до тех пор, пока он существует. Однако среди всех этих историй не было ни одной, которая бы описывала происходящее в эти минуты в комнате первого яруса недалеко от внутреннего сада. Для любого жителя общины события, что сейчас разворачивались в приглушенном свете факелов, звучали бы пострашнее любой из них. Тельмар небрежно вертел в руках Моа, сидя за деревянным столом и закинув ноги на столешницу. Позади него, почти в углу, едва озаряемый светом огня, стоял Ликорд. Перед ними, возле закрытой двери, Сартан. Он был серьезен и предельно напряжен. Ему был противен этот старик, его чертова ухмылка и это его тень, услужливый скользкий тип, его советник. И тот, и другой с радостью бы всадили клинок в спину фанатика, будь у них такая возможность, как, например, сейчас. Но их останавливало только одно. Он еще мог послужить им источником информации и орудием, которое не жалко замарать, так как старейшина прекрасно знал, что тот сделает все, чтобы получить свое Моа обратно. «Ты убил одного из наших людей, Сартан. Заодно это тебя можно приговорить к казни. А если вспомнить еще и то, кем ты являешься, то одной только казни будет явно недостаточно. Я оплатил тебе информацией. Я оплатил тебе мехами, кожей, оружием. У нас всегда были отношения, которые вряд ли можно было бы назвать обычными для фанатика и старейшины общины. И поэтому суд надо мной вершить не тебе». «Не забывайся! Нам ничего не стоит похоронить тебя прямо здесь. Одной проблемой сразу станет меньше». «Ну, тут ты ошибаешься. Тогда та проблема, что сейчас бегает по лесу со своей девчонкой, останется с вами навсегда. Нас кое-что объединяет». «И что же?» «У нас есть общий враг. Он знает то, что ты, Тельмар, навряд ли захочешь сделать достоянием общественности. И у него есть кое-что, что по праву принадлежит мне. Давайте с вами, друзья, сосредоточимся на этом, а смерть вашего человека спишем на сопутствующие потери, а?» «Ты думаешь, мне есть дело до какого-то мальчишки, которому поверит разве что сумасшедший?» «Ты забыл о 12. Я уже представляю, как ты рассказываешь им свою версию событий. Довольно забавно получится, если учесть, что все твои грязные мысли они будут видеть, словно тучу в погожий день». «С этим я разберусь сам». «Гораздо проще этого не допустить. Признай, но я же нужен тебе. У меня есть люди там, куда твои щенки даже носа не смеют совать. У меня есть информация, без которой твои дни на этой земле сочтены. Мне напомнить, как казнят предателей общины, особенно предателей высшего звена власти». «Не смей так говорить со мной, ты!» «Я помогу найти Сиера и его девчонку. И у меня есть предложение». Лекорд подошел к старейшине и положил руку ему на плечо. Затем склонился и что-то шепнул на ухо. Тельмар опустился в кресло. Правильно, правильно. Успокойся. Твой советник не так глуп. Я знаю, как решить нашу проблему. И я поделюсь с тобой этой информацией. В обмен на Моа. Дом старика остался позади. Каэрин до сих пор слышал его голос, словно тот был сейчас рядом и шептал слова ему прямо на ухо. Никто не пойдет в мир. После случившегося ни у Кая, ни у Сиера не нашлось подходящих слов, чтобы завязать разговор. Кроме того, они оба ощущали последствия действия того зелья, которым этот сумасшедший опоил их вечером. Голова была словно не своя. Думать совершенно не хотелось. Мысли едва ворочались в черепной коробке, и каждый шаг давался с усилием. Но Каэрин не давал покоя один вопрос. С того самого момента, как подвал дома озарил яркий свет огня. «Нам нужно найти Берн». «Ты говоришь прям как тот чокнутый». «Я серьезно. Ты видел те рисунки на стенах?» «У меня как-то не было времени изучать их оформление». «Тебе они не бросились в глаза, потому что для тебя они ничего не значат». «Да? А для тебя они имеют смысл?» «Что-то подобное я видел, когда исчезла Лауна». «Почему же ты сразу не сказал?» «Так я и говорю». «И что это значит?» «Когда исчез я, как бы так объяснить, я увидел пейзаж места, где оказался после. И вокруг Лауны в тот момент было что-то очень похожее на рисунки в подвале старика». «И при чем тут этот Берн?» «Подумай сам, чтобы нарисовать подобное, он или его дочка должны были все это увидеть воочию. Такие образы нормальному человеку в голову сами по себе не придут». «Ага, нормальному». «А увидеть это они могли только в каком-то необычном месте. В таком месте, куда не так просто попасть. В таком месте, которое они запомнили навсегда». «В Бирне». «Именно». «И как мы его найдем?» «Ну, тут мой план заканчивается». «Ты думаешь, Лауна сейчас там?» «Если нет, то там мы хотя бы можем попытаться найти ответы на все остальные вопросы». «Попробуем спросить местных». «Фанатиков, что ли?» «Зачем же? Смотри». Сиер указал вперед. Поначалу Кай не мог понять, что привлекло внимание спутника. Просто довольно высокая гора на горизонте, но через несколько мгновений тоже увидел тонкую струйку дыма, поднимающуюся вверх со склона. Едва различимая, она постепенно исчезала в небесных сводах. «Как думаешь, кто это?» «Я знаю только один способ это выяснить. Пойдем». «Я надеюсь, что это не горстка очередных безумцев». «Я тоже. Если честно, я уже устал выбираться из подвалов и темниц». Путь оказался неблизким. Только к ночи вышли они к пологим склонам, устланным ковром из короткой жесткой травы. Темнота скрадывала все, что было впереди, а идти наугад – не самая хорошая идея, если последний раз ты видел цель только несколько часов назад. Было решено сделать привал и дождаться рассвета. Усталость взяла свое, и уже через несколько минут Кай и Сиер забылись крепким, но все же беспокойным сном. Проснулся Каэрин от ощущения, словно его голову сжали между жерновами и в дополнение еще хорошенько на них надавили. Он открыл глаза и сначала не понял ровным счетом ничего. Под ним разливался бескрайний голубой океан с островками облаков, а над ним зеленые кроны деревьев. Когда пелена сна спала с его глаз окончательно, Кай лишь обреченно выдавил. «А? Что опять?» Он осмотрелся и обнаружил слева от себя также висящего в воздухе вниз головой Сиера. Он был на расстоянии вытянутой руки и что-то бормотал во сне. Юноша толкнул его в плечо. «Эй! Да просыпайся ты! У тебя что? Не к чему крови приливать! Сиер! По-моему, мы опять влипли!» Кай снова его толкнул. И тот, наконец, проснулся. Несколько раз моргнул, закрыл и снова открыл глаза. А? Святые. Вот и я о том же. Если через 5 минут меня не перевернут обратно, моя голова взорвется на радость древним. Эй, тут есть кто-нибудь? Тебе это кажется смешным? Прости, у меня, наверное, просто перебор по неприятностям. Ты представь на секунду, как мы выглядим со стороны. Хорошо, что у Асута есть пояс, а то бы мы вообще не поняли, что спим вниз головой. Позор на всю жизнь. Ой, хорошо, меня Сиола сейчас не видит. Не вижу ничего смешного. Эй, опустите нас на землю! Сверху, то есть со стороны зеленых крон, показалась человеческая фигура. Она быстро приблизилась к пленникам по воздуху и остановилась на некотором расстоянии от них. Красный Асут с белым поясом. И еще один дед. Что вам от нас нужно? Кто вы и что вы здесь делаете? Мы с удовольствием ответим вам, если вы нас хотя бы перевернете. Прошла секунда, словно старец взвешивал все «за» и «против» подобного поступка. После чего мир вокруг, наконец, медленно пришел в движение, принимая привычные черты. Где-то на полпути Кай услышал тихую брань Сиера и вопросительно на него посмотрел. Они вращались синхронно, поэтому тот заметил взгляд юноши. А! Ордолит! Только что выпал. Давно пора. Не люблю Моа. Печать Алхена? Откуда у вас эта вещь? Вращение внезапно прекратилось. Старец перехватил вылетевший из кармана мужчины кристалл и сейчас держал его перед собой. Затем резко притянул пленников чуть ближе и сейчас, казалось, внимательно их рассматривал. Это... как бы это объяснить? Долгая история. Расскажите ее в присутствии остальных. Человек в красном Асуте с невероятной скоростью начал опускаться сам и словно потянул за собой и Кая, и Сиера, и играющий на солнце кристалл. Когда до земли оставалось несколько шагов и могло показаться, что смерть неизбежна, движение почти полностью прекратилось в один момент. И еще через секунду ноги ощутили привычную твердую почву. А вы не боитесь, что мы сбежим? Каю показалась сумасбродной затея этого человека. Так оставлять их на свободе, с ордолитом, лежащим в 2 шагах перед ними на земле, особенно если этот кусок Мо был так для него важен. Ответа он не получил. Старец сделал еще 2 шага и словно копье взмыл в воздух, теряясь где-то в облаках. Ты видел? Что именно? Его. Он летает. Ты что, Нори никогда не был? Не в этом дело. Человек не может воздействовать Айтари сам на себя. Это невозможно. Это последнее, о чем я сейчас думаю. Надо идти, пока он не вернулся со своими дружками. Ха, ты ж хотел с местными поговорить. Еще одна шутка, и пойдешь один. Ладно, куда направляемся? Точно не вперед. Я заберу кристалл и уходим. Оставил бы ты его. Ну уж нет. Чтобы он попал в руки Сартана или другого подобного психа. Я как-то сомневаюсь в благих намерениях этого старика. Мне он кровожадным не показался. Ты то же самое говорил и в прошлый раз. Мне теперь кошмары обеспечены на всю жизнь. И смех этот женский, мурашки по коже, как вспомню. Я думал, мне показалось. Что? Неважно. Давай думать, что дальше будем делать. Если нас из-за этого ордолита не убьют, спросим их про Бирн. Утешил. Смотри. Сиер указал куда-то наверх. Кай пригляделся. В сиянии прикрытого облаком солнца к ним по воздуху приближалось несколько черных точек. С каждой секундой они обретали все более конкретные очертания, и уже совсем скоро юноша сосчитал 11 человек, включая уже знакомого им пожилого мужчину. Еще несколько мгновений, и один за другим все они оказались на земле. Если бы Кай не видел их лиц, он бы не смог и предположить, что перед ним люди весьма преклонного возраста. Их движения были на удивление плавными и грациозными. Поступь была уверенной, а взгляд ясным и живым. В Все они были одеты одинаково. Красные асуты, подпоясанные белыми поясами. Все, кроме одного. Это был, скорее всего, их лидер. И носил он пояс небесного цвета. Несколько шагов, и они, словно по команде, остановились возле лежащего на земле кристалла. Их лица не отражали никаких эмоций. Все были сосредоточены и совершенно серьезны. Но все же Каю показалось, что в глазах вожака, увидевшего Ордолит, промелькнуло удивление. «Этот день настал! Печать Алхена будет снята! Запертые сотни лет сегодня! Врата будут открыты!» «Врата куда?» «Вы нас отпустите?» «Сегодня великий день, о котором говорил сам Алхен на заре времен. Принесшие печать, да узрят тайну». «Это тоже не в себе». «Путь свободен. Будьте нашими гостями». Остальные 10 старцев медленно образовали живое кольцо вокруг путников. Они просто стояли и смотрели на Кая и Сиера, словно те должны были произнести не менее высокопарную речь. «Что-то мне подсказывает, что выбора у нас нет. Хотя мы благодарим вас за гостеприимство, но...» «И мы с радостью примем ваше приглашение. Я бы не стал сейчас рисковать». Абсолютно синхронно старцы развернулись и, сохраняя живое кольцо, двинулись вперед. «Надо было отказаться, пока был шанс. Предчувствие у меня какое-то». «Они могут знать что-то про то, что случилось с Лауной. И как мне ее найти? И про этот Бирн. Я сюда шел не отдыхать. Я найду ее, чего бы мне это ни стоило». 2 шага, и ноги потеряли под собой опору. Несколько мгновений, и снова под ними был зеленый ковер. Они поднимались все выше и выше, следуя изгибам крутого склона, пока не увидели массивное каменное строение, утопающее в зелени. Без сомнения, это был замок, и замок очень старый. Стены его периметра то показывались на глаза, то утопали в пышных зеленых кронах, поэтому было практически невозможно судить о его размерах. В границах же этих стен также вовсю буйствовала природа, открывая для глаз только шпиль одной из башен, словно копье, пронизывающее густую зелень. Кайрин ждал, что они приземлятся возле каких-нибудь ворот или хотя бы дверей, что проведут их на территорию. Но нет. Пролетев в шаге над изъеденными дождями толстыми стенами, Кай, Сиер и сопровождающие их старцы опустились на землю уже внутри. «Где мы?» «Это владение братства Алхена. Со времен настолько далеких, что не было ни раната, ни слов, чтобы вести летопись. Мы храним тайну печати, тайну древних врат». «А что это за врата?» «Алхен нашел их на заре времен. Он запечатал их и дал наставление своим ученикам хранить и защищать это место, пока не придет время и печать сама не вернется обратно. Тогда наступит час прозрения и время перемен. Он пророчил черную смерть, что придет из глубин океана и опустевшие общины везде и всюду. И эти пророчества сбываются. Все больше вестников рассказывают нам об общинах, покинутых и пустых, неуязвимых духах, что пришли из океана, о панике и безысходности, что наполняют те земли. Черная смерть замыкает кольцо. Мы ждали, что печать вернется, что настало ее время, и оказались правы». Они остановились возле высоких каменных дверей. Свет сквозь густые кроны проникал сюда весьма неохотно. Все вокруг утопало в густой тени. Спустя некоторое время врата начали медленно открываться. Внутри было очень темно. Только на 3 шага вперед можно было разглядеть пол, вымощенный разноцветными камнями. Впрочем, они уже почти выцвели и теперь производили гораздо меньшее впечатление, чем в былые времена. «Мы пришли!» Кай оглянулся на Сиера и встретил уверенный взгляд. Глубоко вздохнув, юноша сделал шаг вперед, навстречу неизвестности. Фабула Нова. История в звуке.